Глава 44. Максим. Еженедельные свидания всегда были для меня сладкой пыткой. Я называл их свиданиями, она называла их встречами. Я запомнил их все. Один час раз в неделю. Вырезано кровавыми буквами на моем сердце. Посмотреть на нее, увидеть ее своими глазами, воочию, а не на фотографии в каком-нибудь журнале. Это заставляло меня стискивать зубы так сильно, что они болели. Так много правил. Не прикасайся, не целуй, не тащи ее куда-нибудь в укромное место, не держи за руку и не отказывайся отпустить ее после того, как твой час истек. Столько тоски, столько лишений. Я принял все это. Я заслужил все это. Ее красота известна на всю страну, но самое потрясающее в ней — это ее улыбка, и меня больше всего задело то, что сейчас она пользуется ею чаще, чем во время нашего брака. Я ненавидел себя за то, что снова начал запрещать ей что-то. Я не имел совершенно никакого права, но, увидев ее с другим мужчиной, я пришел в такое отчаяние, что даже не пытался сохранить хотя бы каплю своей гордости, не говоря уже о том, чтобы уважать что-то столь неосязаемое, как справедливость. Нет, у меня не было права, но я все равно собирался сделать это. Я взял себя в руки. На время. Когда час истек, и мы начали прощаться, я совершенно потерял рассудок. Я схватил ее и притянул к себе. Наши лица оказались рядом. О, Боже! Вдыхать ее запах, чувствовать ее. «Ты нужна мне!» — прихрипел я ей на ухо. Она отвела взгляд. Одинокая слезинка скатилась по ее лицу. «Ты такой жестокий, Максим. Почему ты такой?» Я поцеловал ее в щеку, слизывая слезу. «У меня не было никого другого», — прошептал я. «Я даже не взглянул ни на одну женщину с тех пор, как ты ушла. Я все еще жду тебя. Я буду ждать тебя вечно. Я не сдавался и не собираюсь сдаваться». Мы оба тяжело дышали. Евгений встал между нами. Я схватил его за рубашку. Мне хотелось ударить его, но я очень старался этого не делать. «Какого хрена ты делаешь?» — зарычал я на него. Он бросил на меня взгляд, который было трудно расшифровать, но я видел, что в его глазах было больше сочувствия, чем чего-то еще. Это меня немного отрезвило. Я посмотрел на Киру. «Давай пойдем куда-нибудь и поговорим. Куда-нибудь, где можно уединиться. Пожалуйста, Кира». Она не смотрела на меня и казалась полностью замкнутой, поэтому я был шокирован, когда она уточнила. «Просто поговорим?» «Просто поговорим», — сказал я ей, потому что не мог понять, что означал ее вопрос. Евгений повернул голову, чтобы взглянуть на нее. «Барыня?» Слово было переполнено недоверием. Она не смотрела на него. Ее голос был тонким, как бумага, когда она сказала нам обоим. «Мы возьмем мою машину». Мы поехали к ней домой. По дороге она со мной не разговаривала. Она прижалась к своей двери в машине, отвернув лицо. Я несколько раз открывал рот, чтобы заговорить, но заставлял себя молчать. Это было самое большее, что я получил от нее после развода. И я изо всех сил старался не упустить это. Кроме того, я предпочитал обходиться без зрителей, даже если мы собирались просто поговорить. Я был чертовски неправ. Она вообще не была заинтересована в разговоре. Мы не то что не добрались до ее кровати, мы даже не прошли дальше ее прихожей. В тот момент, когда дверь закрылась, она прижала меня к себе, ее руки зарылись в мои волосы, губы прижались к моим. Я прижал ее к двери, обнимая ее. Я не мог насытиться ее прикосновениями, не мог насытиться ее вкусом. Я был лишен секса в целом, но, что еще хуже, я был лишен ее. Я прикусил ее нижнюю губу, она пососала мой язык. Я отодвинул ее юбку в сторону, разорвал трусики и приподнял ее. Она обхватила меня ногами. Я не стал раздеваться сам, просто обнял ее одной рукой, а другой вытащил свой член. Я схватил ее за задницу обеими руками и вошел в нее одним отчаянным, мучительным толчком. Когда я погрузился по самые яйца, я сделал короткую паузу для того, чтобы стянуть с ее плеч топ, обнажив ее сиськи. Я застонал от этого зрелища. Я хотел уткнуться в нее лицом, пока трахал ее, но это было невозможно. Я зашел слишком далеко, мне слишком сильно хотелось трахнуть ее. Я выполнил свое желание. Это был адский секс, основанный на гнетущей тоске, неразделенной любви и беспрецедентном воздержании. Раньше я разворачивал ее, чтобы избежать интимного зрительного контакта, когда трахал ее. Теперь все было наоборот. Я заставил ее посмотреть на меня. Каждый раз, когда она пыталась отвести взгляд, я заставлял ее смотреть, насаживая ее на свой член с безжалостной точностью, в то время как наши взгляды выпивали души друг друга с отчаянным обожанием. «Я скучаю по тебе», — выдохнул я в нее. Она вздрогнула, притягивая мой рот к своему рту. Это не было прощением, но я все равно решил выпить каждую каплю внимания, которое она соизволила уделить мне. Несмотря на мои усилия, она выгнала меня из своей квартиры ровно через 30 секунд после того, как я вытащил из нее свой член. Я всегда был упрямым, поэтому все еще воспринимал это как прогресс».